Глава 7, в которой открывается черная дыра. В скверную историю мы попали, Паша. Капитан Вегов из-под опущенных век взглянул на Прозорова. Говорю тебе откровенно, как штурману. Нас занесло в неизвестный космос. Викторию притягивает черный карлик. Пап прекрасно знал, что это значит. Черный карлик – мертвая звезда. Когда-то она была огромной белой звездой, освещавшей ночь призрачным светом. Любой астроном, взглянув на ее снимок, мог сказать, что звезда нездорова. Ее пожирает адский огонь, что внутри у нее, как семечко в яблоке, зреет черная сердцевина. Однажды звезда взорвалась, обратив космическую ночь в яркий день, затмив на мгновение все другие звезды. Свет ее закрутился в огненные облака, которые потом упали на тяжелую сердцевину, погасли. И это был тот случай, когда белое вдруг стало черным. Черный карлик не видим сам по себе, но он неудержимо притягивает все, что движется вокруг него. Пыль, газ, метеориты, свет звезд. И только по нарастающей скорости падения можно узнать, что ты пленен черным карликом. Вот почему ученые называют такие звезды черной дырой. В эти дыры постоянно втекает окружающая материя и проваливается безвозвратно. Капитан включил обзорный экран, и открылся мир черной дыры, привычного для глаза землян. Космического неба не существовало. Большие, бледные луны со всех сторон окружали корабль. И белого было значительно больше, чем черного. Виктория плыла в голубоватой мгле, в океане звезд, внутри звездного шара. Машина корабля рассчитала, что прежде черный карлик был в 1000 раз больше Солнца, и когда он погас, его масса стала сжиматься с огромной скоростью. Самая слабая сила во Вселенной – сила притяжения или гравитация – оказалась самой могучей. Звезда сжалась, схлопнулась, как воздушный шар, из которого выпустили воздух, и любая частица внутри нее размером с кончик иглы весила миллиарды миллиардов тонн. Торжественная иллюминация спокойно произнес капитан, разглядывая необычную картину. Окружавшие черную дыру звезды можно было назвать солнцами наоборот. Лучи их струились не наружу, а внутрь, к тяжелой мертвой звезде, и тотчас гасли, прикоснувшись к ней. Граница эта называлась горизонтом черной дыры. Главное для нас не заходить за горизонт, сказал Вегов. Иначе упадем в бездонную пропасть. Пап наблюдал странные, как бы вывернутые наизнанку солнца. Даже свет не мог вырваться за невидимую границу черной дыры. Бездонная. Ее нельзя заполнить ничем. Каждое тело, упавшее в дыру, лишь увеличивало ее размеры. «А мы вернемся назад, штурман!» вопросительно смотрел на капитана. «Скоро узнаем!» – загадочно ответил капитан Виктории. Он соединился с помощником. «Передайте, пожалуйста, наши координаты Земле и кораблю «Альфа».» Вегов обернулся к штурману. «Скоро мы узнаем, Паша, куда направлена стрела нашего времени. Время идет от прошлого к будущему», сказал немного удивленный пап. «Это знает и ребенок. Не каждый ребенок переходит из одного звездного мира в другой. Учти, штурман. Темпы течения и даже направление времени близ черной дыры могут неожиданно меняться». «Значит, при обратном течении времени взрослый превратится в ребенка?» – пошутил пап. «Не исключено. А что будет со школьниками? Не знаю». «На нашем корабле», – пап усмехнулся, – «уже появились отдельные призраки прошлого. Например, король. Вы его видели? Это тот с гвардейскими усами?» – припомнил капитан. «Что за сравнение?» – проворчал кто-то из-за двери. Капитан распахнул дверь и наткнулся на усы. «Нехорошо подслушивать», – заметил капитан. «Но вы оскорбили достоинство короля», – обиженно произнес странный человек. «Усы моих гвардейцев – жалкая трава в сравнении с королевскими. Не знаком с правилами вашего королевства», – улыбнулся капитан. «Я очень спешу», – продолжал воинственно Мышук, – «и требую, чтобы корабль прибыл вовремя. Учтем вашу просьбу». «И, наконец, самое важное, зачем я пришел к вам», – таинственно сообщил король. «Я знаю, у кого шар. Еще недавно я держал его в руках тут». Король вспомнил свое постыдное бегство, и у него стало кисло во рту. Он достал из кармана прозрачное яблоко, вытер его платком. «Неужели шар?» – воскликнул пап. «Из моего сада», – пояснил король, с хрустом надкусывая яблоко. «С острова Тутика. Приятного аппетита», – пожелал штурман. «Спасибо». Король вытер губы платком. «Так вот, похититель – железный рыцарь». Пап и капитан переглянулись. «Не верите?» – обиделся его величество. «Как к вам попал шар?» – спросил капитан. «Мне преподнесли его юные друзья», – король вздохнул. «Сначала все было шуткой, просто игрой. Я решил перехитрить ребят и вернуть шар без всякого шума, понимаете? Да, но тут вмешался этот железный человек. Честное королевское, он здесь. Покажите нам загадочного пассажира, сказал Вегов. В историческом зале король указал пальцем на железную фигуру в темном углу. Это он. Вегов подошел к железному рыцарю, щелкнул пальцем по металлу. Рыцарь не шелохнулся. «Доспехи средневекового рыцаря», — пояснил капитан. «Пожалуйста, взгляните, товарищ король!» И откинул забрало. «А ведь совсем недавно он угрожал мне!» Король покосился в пустое забрало. «Ах, хитрецы!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. Внезапно король отскочил, взмахнул усами. Внутри железных доспехов что-то глухо загудело. Рыцарь словно ожил. Качнулось на стенах оружие. Шевельнулись фигуры на картинах. Красивые лица статуй осветились огнем. Беззвучно выплюнули пламя маленькие пушки. И снова все замерло. Но это уже был необычный зал корабля. Словно расплылись стены Виктории, и не темнота космоса, а земная зелень, небесная голубизна окружали капитана и его спутников. Капитан увидел бескрайнее поле и странные, похожие на неуклюжих стрекоз, машины. Раскинув крылья, волоча за собой хвост, стрекоза скользила по траве. Рывком с усилием оторвалась от земли, взмыла в воздух. Вслед за стрекозой другие машины, отдаленно напоминавшие Викторию, длинноносые, с загнутыми назад крыльями, штурмовали небо. И вот взмыл фейерверк ракет. В тот же момент штурман увидел море и старинные галеры. Галеры плыли по волнам, взмахивая деревянными веслами. А какой-то человек, стоя на палубе, вглядывался в ночное небо, определяя путь по звездам. «Тутик! Мой Тутик!» Король вскликнул изумленно. Он узнал пальмы и хижины, пламя костров и пляски под стук барабана. Первобытно прекрасный, знакомый по песням дедов, древний Тутик, когда там еще чтили королевскую власть, неожиданно оказался рядом. В нескольких шагах протяни только руку. И король протянул руку, сделал шаг и убедился, что чудес в космосе не бывает. Остров испарился. «Что это было, Платон Евсеевич?» — сказал пап. «Карлик!» — бросил на ходу капитан. «Его шутка!» «Теперь я не сомневаюсь, черная дыра совсем рядом!» «Черная дыра — пробормотал король. «Откуда она взялась на нашем пути, капитан?» Капитан удивленно посмотрел на странного пассажира. Неужели он знает свойства необычного астрономического тела? «Мы не летим в Тартарары?» — спросил король. «Сейчас выясним. Но, надеюсь, встреча с Альфой не отменяется?» Капитан Альфы пока не сообщил своего решения. «Я должен объясниться», — взволнованно сказал король. И он рассказал все, что случилось с шаром пути. Кто знал, что так глупо кончится? Король развел руками. Выслушав рассказ, капитан вопросительно взглянул на штурмана. Тот вспыхнул, пробормотал: «Сейчас выясню», и бросился из зала. «Пойду собирать вещи», — заторопился Мышук. «Сообщите, пожалуйста, что решит Альфа. Для меня сейчас это важнее Тутика». Глава 8, в которой сражаются за прошлое. На двери королевской каюты не было привычной таблички «Его Величество». Король рассердился, рывком распахнул дверь. Посреди каюты в мягком кресле покоились его усы. Король ощупал лицо. Усы были на месте. Но чьи же тогда усы в кресле? «Позвольте!» — гневно сказал король. «Кто вы такой? И что делаете в моей каюте?» Усы взметнулись над креслом, и король увидел двойника. Вместо ответа двойник протянул табличку, которую он, очевидно, снял с двери и успел быстро подделать. «Его Величество, король Мышук, предпредпоследний», — гласила надпись. Далее следовал тот же адрес в Тихом океане. Его предпоследничество растерялось. «Но ведь это я, король Тутика», — сказал он, уставясь на табличку. «И я, король Тутика», — вторил его голосом двойник. «Предпоследний», — уточнил король, взбивая привычно усы. «А я предпредпоследний». Двойник точно повторил жест. Этот жест очень смутил его предпоследничество. Он внимательно оглядел соперника. Мундир, ордена, единственные в мире усы. Никакого сомнения в том, что случайный незнакомец может претендовать на Тутик. Внешность короля хорошо знакома всем жителям острова. «Где стоит ваш дворец?» – спросил настоящий король. «На высочайшем холме», — быстро ответил лже-король. «Парадным входом на гавань, черным на жилые хижины. Сколько во дворце комнат?» 40. «Сколько у вас слуг?» 5. «А министров?» 21. «Все роковым образом сходилось. Его предпоследничество уже не чувствовал себя настоящим владельцем 5 слуг и 21 министра. «А что у вас?» – задал король самый хитрый вопрос. «Лежит под подушкой. Капли датского короля». «Так», – протянул настоящий король, глупо улыбаясь. «Вы, вероятно, намереваетесь вернуться обратно на Тутик? В таком случае вернется один из нас». Мышуки стояли друг против друга, воинственно вздернув великолепные, неповторимые усы. Они были схожи до последнего волоска. «Дуэль?» – поднял брови его предпоследничество. «Разумеется!» – отпарировал его предпредпоследничество. «В шашки!» «Принимаю вызов. Это и моя любимая игра. Исиль, шашки! Исиль, шашки!» Мышук предпоследний снова изумился. 2 черных мальчишки вынырнули из-за ширмы с шашками в руках. Аккуратно раздвинули доски, расставили кругляши. «На что играем?» – нагло спросил лже-король. «На королевство». «В поддавки?» «В поддавки». В 3 минуты его предпоследничество продул королевство сопернику. Причем соперник имел преимущество. Сделав удачный ход, он шутливо щелкал в лоб своего Исиля. У истинного короля чесался большой палец, но он помнил о данном слове. И только поняв безнадежность своей позиции, не удержался и залепил щелчок истинному Исилю. Исиль охнул, и король с удивлением заметил. «Смотрите, он заговорил!» В то же время его предпоследничество мизинцем скинул с доски 2 свои шашки. «Не жульничайте!» – заметил король-соперник. «Вы проиграли остров. Теперь Тутик мой!» Королевский сад с прозрачными наливными яблоками улетучился на глазах мышука. И бывший владелец Тутика с отчаянием в голосе спросил: «Почему вы играете в поддавки лучше меня?» «Вероятно, потому, — отвечал новый хозяин острова, — что у меня больше опыта». «Когда вы играли в последний раз?» Победитель взглянул на часы. 2 дня, 2 часа и 40 минут назад. «В воскресенье?» «В воскресенье, в собственном дворце». «Странно. Я тоже играл в воскресенье». Экс-король развел руками. «Но турнир проходил ровно 3 дня, 2 часа и 40 минут назад. Сегодня у нас среда, вторник». 10 минут спорили короли, пока у победителя не иссякло терпение. Взмахом усов указал он на дверь. «Прошу удалиться с моей территории!» Мышук взял свой чемодан и поплелся к выходу. У порога он обернулся. «Скажите, зачем вы сменили табличку?» «Слово «предпоследний» в своем титуле считаю оскорбительным». Новый король поднял палец. «Сегодня предпоследний, а завтра, понимаете? Хотя вы ловко загримировались под меня, я прощаю вас». Изгнанный мышук возмущенно хлопнул дверью. Он сделал всего один шаг и уперся усами в дверь капитанской каюты, не понимая, почему сокращаются коридоры в этом странном космосе. Глава 9, в которой действие происходит в петле времени. Король ворвался без стука к капитану, бросил свой чемодан и замер. Перед ним были два одинаковых человека в кителях с нашивками. «Простите, кто из вас вегов?» – тяжело дыша спросил мышук. «Я», – ответили хором капитаны. «Что случилось?» Король плюхнулся в кресло. Исиль замер рядом. «Я только что проиграл тутик какому-то нахалу с моими усами. Уверяю вас, это лже-король». Один из веговых представил второму мышуку. Пассажир из девятой каюты по происхождению король. «Не знал, что в космосе можно встретить короля», – улыбнулся двойник капитана. «Прошу принять меры», – настаивал король. «В конце концов, кто из вас настоящий капитан?» Веговы, весело попыхивая трубками, смотрели на короля. Потом один из них спросил: «А какие, собственно, принять меры? Установить личность и изгнать самозванца с корабля?» Веговы переглянулись. «Постарайтесь понять ситуацию, серьезно», – сказал капитан, который сидел ближе к королю. «Я вегов сегодняшний, а он вегов вчерашний. Черная дыра, о которой вы знаете, искривила наш путь, и мы как бы вернулись во вчерашний день». «Петля времени?» – воскликнул мышук. «Шутка природы!» «А я решил!» И король от души громко захохотал. Наконец-то он догадался, что проиграл тутик себе. «Прошу извинить за беспокойство». Король подмигнул капитанам, привел в порядок усы. «Он, вчерашний мышук, не знает, кто я такой. Ну и потеха. Пойду отыгрываться». И король, подав знак и силю, удалился. Однако нет ничего удивительного, что мышук не узнал себя. За всю историю космоплавания немногие земляне встречались с двойниками, попадая в пространство и время с особыми свойствами. Известно, что возле массивных космических тел, например, вокруг Земли, любой снаряд, спутник, корабль летит под действием силы тяготения по кривой линии, но его путь считается прямой линией в искривленном пространстве. Как же сильно искривляет пространство и время гигантская звезда, уплотненная до малых размеров. Возле черной дыры, бывшей когда-то в 1000 раз больше Солнца, свойства пространства и времени могли оказаться гораздо сложнее, чем это представлялось раньше людям. Во всяком случае, капитан Вегов не очень удивился, застав в каюте самого себя. Он объяснил вчерашнему Вегову обстановку, и они вместе стали размышлять, что делать дальше. Петля времени, как я подозреваю, только начало фокусов черной дыры, сказал Вегов сегодняшний. Не будем терять времени. Время в данном случае исчезло, обратилось в пространство, а искривленное пространство совместило наши корабли, высказал предположение Вегов вчерашний. То, что для вас сегодня, для меня завтра, а сам я для вас вчера. Впрочем, сегодня, вчера, завтра – очень условные понятия. В любой момент вы или я можем исчезнуть. Давайте думать, как миновать дыру, ведь и я попаду вскоре в ту же историю. Можно ли миновать черную дыру, пронестись над самой поверхностью звезды? Такую задачу задали капитаны электронному мозгу корабля. Хватит ли мощности двигателей? Машина принялась решать задачу, а капитаны задавали ей вопросы. Казалось бы, все просто. Вот она, черная дыра, светится на экранах в форме диска. Это солнечный ветер летит непрерывно в дыру и гаснет, образуя серебристый ореол. Так поглощаются все ближайшие звезды. Но куда все уходит через черную дыру? Куда втекает окружающая материя? В какую мастерскую Вселенной ведут эти таинственные тоннели природы? Что это? Смерть гигантской звезды или рождение нового мира? Машина отвечала: «Нет, нет, нет». Машина отказалась отвечать. Решать такие сложные вопросы ей было не под силу. «А если отправиться в дыру?» – предположил Вегов-младший. «Вы полагаете, сесть на звезду-карлик?» – уточнил Вегов-сегодняшний и напомнил. «Ее поверхность жидкая». Но ведь никто никогда не проникал внутрь черной дыры, воскликнул второй капитан. Понимаете? Конечно, заманчиво. Вегов-старший усмехнулся. Окно в неведомый мир перед нами, но мы будем раздавлены и не успеем ничего передать оттуда. «Вспоминаю», — сказал его двойник, — «что падение с высоты 1 сантиметр на звезде карлики в земных условиях равно падению с вершины Джомолунгмы. Итак, если нам удастся пролететь мимо дыры даже на высоте в несколько километров, мы останемся живы», – подытожил капитан Виктории. В этот момент помощники капитанов доложили по громкосвязи, что корабль «Альфа» вслед за ними делает бросок к черной дыре. Им пришлось придать своему шару пути такую же форму, какую имел шар Виктории. «Я не сомневался в этом», — сказал Вегов двойнику. «Родители есть родители», — согласился тот. «А вы как бы поступили?» Глава 10, в которой каждый беседует с самим собой. Школьники сразу выяснили, кто из них я вчерашний, а кто я сегодняшний, и не очень удивились этой встрече. Ведь они изучали по астрономии далекие миры и были готовы к любым неожиданностям. Конечно, если ты на улице в толпе пешеходов вдруг встречаешь незнакомца, кого-то очень напоминающего, и узнаешь вдруг в нем самого себя, это непривычно и удивительно. Среди звезд в космической пустоте все воспринимаешь иначе. Петля времени, даже не зеркальное отражение окружающей обстановки. Все на первый взгляд проще. И все значительно тоньше, словно исчезает невидимая грань, разделяющая привычные сутки. И вдруг входишь во вчерашний день, как в соседнюю комнату, и видишь человека, от которого тебе нечего скрывать. «Карен, ты поступил плохо, корабль сбился с пути», — сказал Карен-младший. «Я знаю, что плохо. Мне стыдно, Карен. Я не могу придумать, как мы вернемся». «Конечно, и я виноват. Я знал о шаре пути, думал о нем всю ночь. Наверное, и я бы не удержался, взял на минуту. Кто мог подумать, что вмешается сначала король, а потом крыса? Ты не прав, Карен. Я чуть старше тебя и знаю, виноват только я. Я взял шар, чтобы запустить Викторию на границу Вселенной. А получилось, что будет теперь с ребятами, родителями, вообще с родительским днем? Олег, ты слышал, что родительский день отменяется? Мы залетели случайно в какую-то дыру. Жаль, что ты не покажешь маме свои новые рисунки. Такие звезды я никогда раньше не видел. Первый раз нарисовал совсем новое и не смогу показать маме. До сих пор посылал ей рисунки нашего дома. Ты знаешь, Олег? Да, ты знаешь, сколько я нарисовал разных домов? 1 000 000 000 домов для мамы. И все зря. Родительский день сорвался. Может, мы никогда не увидим теперь маму. Будем скитаться среди звезд. Я не боюсь звезд. И я не боюсь. А все виноват Карен. Не говори так. И я, и ты, и он, все мы виноваты. Ведь мы товарищи. Что бы ты хотела больше всего, Алька? Я? Не знаю. Нет, знаю. Я беру ножницы и иду навстречу черной дыре. Понимаешь, Алька? Понимаю тебя. Только иди осторожно. Подберись к мертвой звезде поближе. Карлик не должен чувствовать лезвий ножниц. Вот я подхожу, затаив дыхание. Я знаю. Карлик висит на невидимой нити. Раз – и обрезано. Ура! Злая звезда улетает в бесконечность, а мы нет. Кажется, в вашу честь установили шутливый приз для самого неудачливого игрока, сказал, хитро улыбаясь, настоящий мышук и сделал коварный ход. «А вы откуда знаете?» – встрепенулся двойник и задумался. Мышук предпоследний с интересом наблюдал за двойником. Что за самоуверенный человек перед ним? Неужели он всерьез считает себя королем? Он, настоящий мышук, все понимает так, как оно есть. Вероятно, космос действует очень оздоровляюще. Кстати, ваше предпоследничество, мурлыкал дружеский мышук, вы были когда-нибудь счастливы? Был. Мышук вчерашний на мгновение оторвался от доски, смутился. Ровно 40 лет назад у меня родился сын. Но какое это имеет отношение к предмету спора? Самое непосредственное. Потому что ровно 40 лет назад у меня родился сын, наследник Тутика. Позвольте, наследник Тутика – мой сын. Кстати, он здесь, совсем рядом, среди звезд. Любопытное совпадение, усмехнулся мышук. Мой сын исследует конечный космос. А ваш чем занимается? Вы суете усы не в свое дело. Извините, вы проиграли. Тутик мой. А я пойду жаловаться капитану. Счет ничейный, 1-1. Король, великодушно улыбаясь, протянул руку примирения. Я дарю вам, Тутик, только перестаньте жаловаться. Неужели вы не догадались, что у нас один сын, и он летит навстречу?